Мыться с мылом. Изначально купленное нами агентство продавало стандартные туры в Египет, Турцию, да в любую точку земного шара. На базе этого мы планировали реализовывать свои проекты, такие как экстремальный туризм по России и дайвинг на Красном море. Поэтому сегодня Элитур – это еще и туроператор по Камчатке. Почему именно Камчатка? Ну, сами понимаете, собрались геолог и яхтсмен. У нас была идея индивидуальных нестандартных туров, и, конечно же, автоматический центр тяжести сместился на Россию. Мы ее лучше всего знаем. Кроме того, развитие туризма по просторам нашей родины крайне перспективно. Насколько этот рынок вообще сейчас развит? Практически не развит. Нет устойчивого спроса. В начале 90-х наш народ поехал в Египет, думая, что Россию-то он всегда успеет посмотреть. Сейчас пошла обратная волна. Люди наелись Африкой, да и Европой тоже, и тут как раз появились мы. Мы не единственные, но конкурентов мало. Компании, как правило, узкоспециализируются по регионам. Работать по всей России сложно. Нужно быть очень большим и богатым. Средние фирмы выбирают, например, Урал или Карелию, и уже по ним разрабатывают и продают туры. Волна пошла, но может ли Россия предложить сервис, сопоставимый с египетским? Чистые гостиницы, рестораны, бассейны и так далее. Пока нет, но инвесторы начинают вкладывать деньги в Россию, строить отели, особенно на побережье Черного моря. На Камчатке сейчас идет строительство гостиницы европейского 4-звездочного уровня. Уже открылись 2-3-звездные. Инфраструктура постепенно развивается, но проблема даже не в этом, а в том, что дешевый тур на Камчатку стоит в 2,5 раза дороже, чем тур в Египет. Почему? Потому что попасть туда можно только 2 путями – по морю и по воздуху. По суше до материка 400 километров, но дороги нет. Самый дешевый авиабилет при покупке за 3 месяца до вылета стоит 14 тысяч рублей, за 2 месяца – 20 тысяч, за 1,5 – 25 тысяч и так далее. 9 часов без посадочного перелета. Кроме того, все перемещения на местности, вне зависимости от времени года, происходят на вертолетах, полноприводных грузовиках и снегоходах. Топливо за последний год подорожало на 30%. Цены, соответственно, тоже взлетели. Час вертолета – 50 тысяч рублей. Единственная альтернатива – олени, собачьи упряжки или пешком. И нужно иметь определенный склад ума, я не говорю уже о финансовых возможностях, чтобы выбрать не самые комфортабельные условия отдыха, компенсируя их красивой природой. Красивая природа – это хорошо, но если в гостинице нет горячей воды. На Камчатке есть огромное количество природных термальных источников. Ну, мыться же с мылом в них невозможно. Возможно. Вода ведь проточная, но мыло и не нужно. Сама вода очень минерализована, оказывает очищающее и лечебное действие. На самом деле, некая отсталость Камчатки объясняется тем, что до середины 90-х она была закрыта. Попасть туда было сложнее, чем за границу. Там же до сих пор располагаются военные базы подводных лодок. Стоишь на обрыве над Авачинской бухтой и видишь, как они входят и выходят.